Дверь приотворилась, и просунулся корреспондент. «Екатерина Андреевна, у нас все готово». Сергей Андреевич растерялся и замешкался. «Иди, Сережа», — вздохнула Екатерина Андреевна. «Ничего, ничего, ступай. Побеседуй с людьми на самом деле умными». «Мама», — взмолился Сергей Андреевич, — «не сердись». Она поцеловала его в лоб. «Прости меня, иди. Я потом приду». И Сергей Андреевич вышел с облегчением. Екатерина Андреевна услышала возбужденные голоса, глянула в окно и увидела расположившуюся вокруг мангала компанию. Степанов был уже тут, и Харитоныч, и Иван Модестович, конечно. Но что ее совсем возмутило, это Таня и Тоня. Они тоже примостились на один чербачок, таким тесным столбиком, как попугайчики-неразлучники. «Таня, Тоня!» — крикнула Екатерина Андреевна, распахнув окно. «Берите по куску мяса и марш отсюда, чтобы я вас здесь не видела». «А правда, Степанов, что в Репове кого-то живьем сожгли?» — спросил директор, разливая. «И ничего подобного. Никаких происшествий не наблюдалось. Я там вчера как раз был. У одной бабы, у Колова Нюра, что в сельпо работает, курятник был, загорелся. Его тут же одним ведром и потушили. Так она решила, что это поджог, что это одна высланная, которую она подозревала в связи со своим мужиком, подожгла. Ну, у Колова на весь поселок разнесла, что зарубит ее. Из этого и вышло, что кто-то сгорел». Степанов вгрызся в новый кусок мяса. «Здесь человек сгорел. Стихия Фета», — туманно сказал Иван Модестович. «Да, следствие наоборот. Доказать, что ничего не произошло. Российский детектив, — сказал Сергей Андреевич, — а вы, Аркадий, не были еще в Репове?» «Нет, а что?» «То есть как что?» — сполошился Иван Модестович. «Это же будущий град Китеж, стариннейший в нашем краю поселок с оригинальнейшей деревянной архитектурой, 4 церкви, а какие ворота, какие ставни во всех домах. И все это буквально через год после пуска верхних ГЭС будет затоплено. Завтра же едем, Аркадий Ильич, я вам все покажу. Там можно сделать прекрасный альбом по деревянной архитектуре. Хоть что-то сохраним. Благороднейшее дело. И девушек тамошних посмотрите, — сказал директор. «Да, там есть кадры», — усмехнулся Сергей Андреевич. «Как кадры? Какие кадры?» — оживился корреспондент. «Это же 101 километр», — пояснил Степанов. «Девицы там есть». «Очень, очень любопытно», — загорелся корреспондент от возбуждения, кусая бороду. «Это символ. Старый город, ГЭС, новый путь в жизнь. Я еду». «Отметьте также, дорогой Аркадий», — заметил Сергей Андреевич, — «одну любопытную особенность. У вас 101 километр отчисляется на восток, а у нас, когда Тихого океана дошло, так и вспять. У нас 101-й. На запад». «Ох-ох-ох-хи-хи!» Тоненько взахлёб, помахав себе ладошкой в рот после глотка, смеялся корреспондент. «Кайф, кайф!» Общество действительно уже поймало кайф. Варя растерянно кружила вокруг сарая, словно порываясь уйти и не решаясь. Роль затворницы, на которую она, не подумав, согласилась, ей не нравилась. Забыли про нее, что ли? Совсем решилась уйти, и тут увидела Екатерину Андреевну.